Урок биологии заканчивался, когда в кабинет зашла директор школы в сопровождении высокого мужчины лет 35 с короткими гитлеровскими усами и пристальным взглядом голубых глаз. «Найденов, к тебе пришли», – коротко сообщила она, кивая в сторону мужчины. «Людмила Сергеевна», – недовольно откликнулась преподаватель биологии, не любившая, чтобы ее прерывали. «Неужели нельзя было подождать до конца урока?» «Извините», – коротко склонил голову мужчина. «Дело очень срочное». «Тогда не смею препятствовать. Найденов, ты можешь идти. На следующем уроке будет контрольная по строению человеческого скелета. Надеюсь, ты к ней хорошо подготовишься». «Разумеется», – встал со своего места Рао. «Как скажете, Светлана Сергеевна, если есть необходимость, могу и наглядное пособие принести. Вы как предпочитаете, скелет целиком или только руку?» Класс грохнул хохотом, и никто не обратил внимания, как побледнел стоящий в дверях мужчина. «Иди уже, шутник!» – недовольно проворчала преподаватель. С наглядным пособием в школе действительно была проблема. После того, как какие-то шутники украли его из кабинета, вернув только через месяц и в совершенно непотребном состоянии. С какими целями похитителям понадобился пластмассовый скелет, никто достоверно не знал. Однако же некоторые предположения имелись. Основаны они были на том, что школьный сторож дядя Вася внезапно бросил пить, а вскоре следом за ним пагубное занятие оставили и несколько сильно пьющих родителей младшеклассников, имевших дурную привычку по пьяному делу поколачивать своих чад. Дело было, конечно, благое, но вот, увы, состояние скелета нынче оставляло желать лучшего, решительно исключая любую возможность проведения наглядных уроков. И я не шутил. Подождав, пока стихнет хохот, пожал плечами Рао, продолжая укладывать свои учебники в рюкзак. «У меня вообще нет чувства юмора», – добавил он, подходя к стоящему в дверях мужчине и пристально вглядываясь в его глаза, отчего тот заметно занервничал. «До свидания, Светлана Сергеевна». Рао вежливо склонил голову и вышел за дверь. Следом за ним вышла и директор, сопровождающий. «Вы хотели поговорить со мной?» – обратился эльф ко все так же молчащему мужчине. «Да, только не здесь», – уважительно кивнул тот, после чего повернулся к директору. «Извините за беспокойство, Людмила Сергеевна, но прошу вас еще выделить место, где бы мы могли без помех побеседовать». «Разве что в моем кабинете», – пожала плечами директор. Мужчина ожидающе наклонил голову. «Идемте, я вас провожу», – со вздохом добавила она. Плотно притворив дверь директорского кабинета, мужчина развернулся к спокойно стоящему около стола и выжидательно глядящего на него эльфу, тяжело вздохнув, словно перед тем, как с головой нырнуть в глубокий и опасный омут. Он протянул Рао удостоверение, на красных корочках которого был вытеснен российский герб и имелась короткая надпись «Федеральная служба безопасности». «Позвольте представиться», – начал он. «Капитан специального отдела ФСБ по расследованию случаев с аномальной биологической активностью Игнатьев Роман Валерьевич». Рао улыбнулся. «Это вы в последнее время за мной следили?» Игнатьев вежливо кивнул. «Ну что ж, в таком случае приятно познакомиться, капитан ФСБ, человек Роман Валерьевич Игнатьев. Я М. Рао Элей, альфар, тысячник гвардейского отряда, идущих за вьюгой, властитель дома Снежного Мрака и повелитель империи Хладоземья. Здесь я известен под именем Марка Найденова. Вы можете звать меня так. Что заставило вас так спешить?» Дав Игнатьеву несколько секунд на обдумывание, вежливо поинтересовался Рао. «Признаться, я не вижу смысла в столь срочном выдергивании меня с уроков». Глубоко вздохнув, Игнатьев сообщил страшную новость. «Час назад бандой из неустановленных лиц кавказской национальности была похищена Ольга Алексеевна Ястребова. Убито 5 оперативников из нашей группы прикрытия. Еще 3 ранено. Я пришел просить вас о помощи в обнаружении и поимке похитителей». В комнате резко похолодало. На мгновение Рао замер. Его глаза застыли, превращаясь в пару осколков чистейшего льда. Затем он оттаял и стремительным движением подбежал к окну. Выглянув в него, он разочарованным вздохом оценил расстояние, отделяющее солнечный диск от горизонта, после чего обернулся к ФСБшнику. «Она пока жива. Спит. Вам известно, каким способом ее усыпили и сколько будет продолжаться ее сон?» «Нет», – изумленный столь странным вопросом ответил Игнатьев. «Вы сказали, что была схватка ваших людей с похитителем. Есть ли пленные?» «Есть. 3. коротко ответил Роман, волей-неволей приспосабливаясь к отрывистому стилю своего собеседника. «Это необходимо узнать как можно скорее. Сообщите своим людям, чтобы немедленно задали пленным этот вопрос». «Хорошо», – кивнул Игнатьев, доставая сотовый. «Можно полюбопытствовать. Зачем это?» «Моя сестра – Магиана Холода, к тому же совершенно необученная. Очнувшись во враждебном окружении, она не сможет удержать свою силу. Расцениваю как очень большую вероятность того, что после выплеска силы ее убьют, поскольку она не прошла даже минимального обучения. Она вряд ли сможет защититься от вашего оружия, поэтому необходимо освободить ее до того момента, как она придет в сознание. Доставьте меня туда, где содержатся пленники, я хочу с ними побеседовать». «То есть вы согласны на сотрудничество?» – радостно изрек Игнатьев. «Разумеется», – пожал плечами Рау, открывая дверь кабинета. «Поскольку вы меня уже вычислили, не вижу смысла в продолжении этой глупой игры в прятки. После возвращения моей сестры мы обсудим дальнейшие перспективы взаимодействия. Думаю, что оно может быть полезно как для вас, так и для нас с Ольгой. Так мы едем?» «Да, конечно, прошу вас», – подхватился Роман. «Машина около входа,